Глава 16. Майк посмотрел в окно. В темное, ненастное ничто, как будто мог там что-то разглядеть. А потом вновь повернулся ко мне. «Как тебе, Рубен?» Я как раз закончил жевать очередной кусок и улыбнулся. «Восхитительно! Как и любое блюдо, которым меня здесь подчивали. Всегда рады угодить клиенту». Майк кивнул на капустный салат с ананасом на моей тарелке. «Это, кстати, гавайский рецепт», — и он заговорщицки ухмыльнулся. «А тебе случайно не приходилось бывать на Гавайях?» Я вернул ему улыбку, вспомнив свое второе посещение кафе, которое, как Майк прекрасно знал, состоялось как раз там. «Это, кстати, было одним из самых важных событий в моей жизни», — заметил я. Майк, все так же улыбаясь, помолчал, а потом поинтересовался. «А что тебя привело в эти края?» «На самом деле я приезжал на похороны. Скончался мой крестный. Печально слышать. У вас были близкие отношения?» «Мы довольно долго с ним не виделись. Но мы были близки, когда я был ребенком». «И что, потом вы не поддерживали контакт?» Я отрицательно покачал головой. «Он был двоюродным братом моего отца. К тому же на 5 или 6 лет старше его. Так что разница в возрасте у нас была большая. После того, как я уехал в колледж, мы какое-то время переписывались. А потом я погрузился в учебу и не всегда отвечал на письма». Я вздохнул и продолжил. «После колледжа домой я уже не возвращался. И не всегда сообщал свой новый адрес, когда переезжал с места на место. А переезжал часто, так что со временем мы потеряли связь». Я снова вздохнул. На похоронах я вдруг понял, что даже не представляю, знал ли он, насколько ценным было для меня его присутствие в моей жизни. В молодости часто совершенно по-другому смотришь на эти вещи, пока не попадешь на похороны и не поймешь, что теперь уже слишком поздно. Я помолчал и обвел кафе взглядом. «Майк, не пойми меня неправильно. Я очень рад снова оказаться здесь, но не совсем понимаю, для чего сюда попал, если моя задача состояла не в том, чтобы привести с собой Ханну?» Майк пожал плечами. «Это ты мне скажи». «Не знаю». Я дзеркалил его жест. «У меня все в порядке, я...» И тут запнулся. Во время первого посещения кафе я долго разговаривал с Кейси о стремлении к жизни, о которой мог бы сказать что-то больше, чем просто «в порядке». Воспоминание об этом разговоре вспыхнуло в моем сознании, как наяву. Изменившееся выражение моего лица не укрылось от Майка. «Так значит, у тебя все в порядке?» Я ответил не сразу. «Пожалуй, в последнее время у меня были кое-какие сложности. Поездка на похороны просто сделала их более очевидными». Майк внимательно слушал, не издавая ни звука. Я тряхнул головой и дал волю воспоминаниям. Лучшие воспоминания о моем крестном связаны с поездками, в которые меня брал отец. Собирались мы с отцом, крестный и еще 3 мужчин примерно их возраста. Каждый год 2 или 3 раза мы выезжали на природу. На самом деле это была их идея, их возможность оторваться от работы и заняться тем, что они любили. А я был просто мальчишкой, которого они по доброте душевной брали с собой. Мы садились в наш старенький минивэн и тряслись в нем 5 часов в одну сторону. Приехав на место, несколько дней рыбачили и жили в палатках, а потом возвращались домой. «Здорово, наверное, было», — вставил Майк. Я кивнул. «Ага, хорошие были времена». А потом добавил. «Они были хорошими людьми, упрямыми, имевшими свое твердое мнение по любому вопросу. Я это хорошо помню. Тогда еще не было всех этих технологий, какие есть сейчас, так что единственным, чем можно было заполнить 5 часов дороги, были разговоры. И они вели их на всевозможные темы. Но даже несмотря на их упертость, я видел, как они чувствуют, когда следует сменить тему, и как ненавязчиво показать иную точку зрения. Их лица сейчас стояли передо мной, как наяву. А еще они были настоящими мужчинами. Когда надо было сделать работу или разобраться с проблемой, их не приходилось ни просить, ни уговаривать, и они присматривали друг за другом, и за мной тоже». Я на секунду отвел глаза в сторону. Я многое узнал о жизни благодаря им. О том, что надо поступать правильно, пусть это и не всегда самый легкий путь. О том, что общаться с людьми нужно уважительно, особенно с женщинами. О ценности дружбы и искреннего смеха. Из моей груди вырвался вздох. Кроме моего отца, никого из них больше нет на свете, Майк. Они все ушли. Я больше никогда их не увижу. Не услышу их голоса. Не смогу наблюдать, как они подшучивают друг над другом. Остался только мой отец, и он дряхлеет с каждым днем. И когда его не станет, я запнулся. Когда его не станет, следующим на очереди буду я. Лицо Майка осветила мягкая улыбка. «Уверен, у тебя впереди еще немало лет, Джон». «Надеюсь, что так. Но я тоже старею, Майк. Мне уже за 50». Я покачал головой. «Я впервые наткнулся на это кафе больше 20 лет назад. Так трудно в это поверить. Кажется, все случилось вчера». Я снова вздохнул. «Не понимаю». Когда впервые попал сюда, я был потерянным. По-настоящему. Во всех смыслах. Но потом нашел это место, нашел себя и, уезжая, увез с собой совершенно другой взгляд на жизнь. Со мной произошло столько перемен. Я очень многое для себя понял. Потом, когда снова увидел твое кафе на Гавайях, казалось, что все у меня шло хорошо, лучше некуда. И был уверен, что во всем разобрался. Я снова взглянул на меню. «Почему вы здесь? Боитесь ли вы смерти? Удовлетворены ли вы?» Строчки казались размытыми. «А теперь?» — вернул меня к разговору Майк. «Не знаю. Я снова чувствую себя совершенно потерянным». Он кивнул. Несколько мгновений мы оба молчали. «Может быть, ты здесь для того, чтобы снова во всем разобраться?» предположил он. Я вздохнул. «Надеюсь, что так».